Рай с чудовищами. Пролог. Нидерланды, северная оконечность острова Тексил, европейское представительство группы компании «Эмоция». Рэй неохотно открыл глаза, звук грома был слышен даже сквозь хорошую звукоизоляцию салона. Взглядом смахнув уведомление о смене магистрали на нижний уровень, он устало вздохнул. За бортом начинался дождь, по прозрачной крыше стекали струи воды, на море было сильное волнение. Как владелец компании, которая разработала системы управления дронами, он мог себе позволить летать по самой высокой магистрали, обычно доступной только экстренным службам, полиции и военным. Машина, на которой он летел, была способна выдержать пару десятков попаданий молнии, да и над морем снижение было практически бесполезно. Но системе пилотирования, подключенной к общему серверу, было на это плевать. Она настырно выдавала уведомления о снижении ради увеличения безопасности пассажира на 0,1%. Чертовы условности, которые раздражали, портило настроение еще и то, что он не любил место, в которое направлялся. Бывший когда-то туристическим островок с развитием летающего транспорта оккупировали представительства различных крупных компаний, и не по каким-то объективным причинам, а просто ради недорогой земли и соседства с крупными международными организациями. Большинство из этих офисов снабжалось исключительно зеленой энергией приливно-отливных волн и ветра. По мнению Рэя, это было чистой показухой, к экономии ресурсов планеты не имело никакого отношения. Отвратительная погода большую часть года тоже не добавляла любви. Развернув маршрутный план, он посмотрел на оставшееся время полета. До прибытия в офис оставалось еще чуть более 10 минут. Жестом убрав меню, Рэй улегся поудобнее, закрыл глаза и продолжил работу с документами. К сожалению, выбора лететь или не лететь у него не было. Его старый товарищ Джозеф, ныне руководитель огромной махины, состоящей из разного рода компаний, никогда не стал бы звать его к себе по пустякам. Позвонить, написать, пожалуйста, но не звать на личную встречу. Как говорил отец Рэя, цени свое и чужое время и не трать его на дорогу. Тщетно пытаясь найти зацепку для возможной причины, он разбирал кучу вариантов, накиданных R1 ему группой анализа, но все казались какими-то несерьезными или даже глупыми и отметались один за другим. Рукав костюма завибрировал, потом Рэй ощутил еле заметный толчок, дрон влетел на стоянку и благополучно приземлился. На заднем фоне тут же выплыло уведомление о прибытии. Убрав все рабочие окна и отключив дополненную реальность линз управления, он открыл глаза и принял сидячее положение. Развернувшись вместе с креслом, Рэй взглядом активировав бортовую камеру, линзы тут же подстроились, сделав пуленепробиваемую дверь прозрачной и открыв вид на встречающего сотрудника, миловидную смуглую девушку в строгом, но элегантном черном костюме. Система безопасности выдала по ней сводку. На девушке не было не то что оружия, на ней не было даже никаких гаджетов, ни линз управления, ни наушников, костюм из простой ткани без встроенной электроники. ХМ необычно, Джозеф ее звоночком, что ли, подзывает. Рэй дал разрешение на открытие двери, и та свернулась в сторону, сверкнув черными квадратами композитной брони. «Здравствуйте, сэр, я Роза. Джозеф уже уведомлен о вашем прибытии. Позвольте, я вас провожу к нему». «Здравствуй, Роза. Проводи, будь так любезна», — ответил Рэй, вышагивая в светлый, хорошо освещенный холл, усаженный по стенам какими-то вьющимися растениями. Встречающая повела его по просторным пустым коридорам к лифту, который вез их на самый нижний этаж здания. Пройдя еще пару поворотов, она постучала в неприметную дверь без таблички, которая тут же уехала в сторону. Взгляду открылся уютный кабинетик с двумя креслами и столиком посередине. Прямо напротив двери было большое ложное окно с видом на цветочную поляну, окруженную дремучим лесом. Джозеф поднялся со своего кресла и протянул руку. Рэй пожал ее в ответ. «Привет, рад видеть тебя. Роза, подготовь напитки и иди, я тебя вызову». Коротко кивнув, Роза поставила перед гостем бокал и налила вина из стоящей на столе бутылки. Затем, наполнив стакан Джозефа его любимым виски, она вышла. Дверь тут же бесшумно за ней закрылась. Усевшись, они некоторое время молча смотрели друг на друга. «Ну, рассказывай, чего звал?» Первым нарушил молчание Рэй. «Ну, для начала расскажи, как дела у тебя? Как здоровье? Как дети?» Рэй, немного подумав, помедлил с ответом. «Да вроде нормально. Болячек пока нет, дети бесятся, все как всегда. А твои как? Тоже нормально. Почти. У меня сын старший отличился, ему морду набили». Как? За что? Куда охрана смотрела? В школе дело было. Один другого плечом толкнул, другой того маменькиным сыночком обозвал, слово за слово, пошли в туалет разбираться. Мой проиграл, ему нос разбили и фингал поставили, у второго бойца губа разбита. Ясно все, элитная школа за огромные деньжищи, а мордобой в туалете как был, так и остался. Не исключили хоть? Да нет, я своего пострадавшим выставил, все стрелки на победителя перевели, его и отчислили. Какого-то азиатского миллиардеришки сынулька. Проблем не ожидаешь с его стороны, от кого? От этого узкоглазого лавочника. Пусть только попробует, я его быстро на землю спущу. А сын твой как? Нормально все это пережил. К психологу поведешь? Ну сейчас, пылинки еще буду с него стряхивать. Сам в драку влез, сам пускай себя морально поддерживает. Пусть мужиком растет и за свои поступки отвечает. Я только искренне надеюсь, что он попросит какого-нибудь тренера по боевым искусствам ему нанять, или, на худой конец, в спортзал у нас дома ходить начнет. Сам навязывать не буду, бесполезно абсолютно, или отлынивать будет, или делать все спустя рукава. Ага, и не говори. Рэй недовольно поерзал в кресле. С моими такая же ситуация, ничего делать не хотят, только развлекаться. Говоришь им прямым текстом, что это в дальнейшей жизни понадобится, и все условия создаешь. Пожалуйста, учитесь. Основы банковского дела, экономическое право, это абсолютно каждый должен знать. Сейчас все в кредитах, от последнего бомжа до целых стран. Нет, пап, ты ничего не понимаешь, я этим заниматься не хочу, я лучше на очередную тусовку сбегаю. Просто пну, наверное, их под зад из дома без гроша в кармане, и пускай себе тусуются. Узнают хоть, как деньги зарабатываются, не пнешь. «Сам знаешь, эта старшенькая у тебя бунт устроила?» «Ага, как ты догадался, так ей 16 в этом году исполнилось. Они все в этом возрасте от рук отбиваются. Она, наверное, еще и парня завела?» Джозеф хитро улыбнулся и приложился к бокалу. «Черт, Джозеф, не дави на больное. Знаешь, кого она себе нашла? 19-летнего музыканта. Представляешь, ей 16, а ему 19. Ну ничего, я этому педофилу все пути перекрыл. Ему теперь только в барах играть за копейки». Рэй даже немного покраснел от возмущения. Эта ситуация бесила его. Ну и зря. Наоборот, надо было его продвинуть и сделать знаменитым. Рэй удивленно уставился на товарища. «Поясни». Джозеф поставил бокал и чуть наклонился к своему товарищу. «Рэй, ему 19 лет. У него появятся деньги, популярность, толпы поклонниц. Люди, которые будут лизать ему задницу и говорить, какой он хороший. Теперь понимаешь?» Рэй на секунду замер, осмысливая сказанное. «Спасибо тебе, друг. Я с этой стороны на проблему как-то не смотрел. Ни за что. Для тебя все советы бесплатные», — шутливо ответил Джозеф. Солнечные лучи из лжеокна еще согревали, но день в лесу потихоньку подходил к концу, солнце вот-вот должно было спрятаться. Чувствовалось, что предварительная беседа, призванная настроить обе стороны на доверительное общение, подошла к концу. Рэй с Джозефом хоть и дружили с детства, но оба прекрасно понимали, дружба заканчивается там, где начинаются многомиллиардные сделки и решения, меняющие судьбы миллионов людей, и ответственность, которая никогда не ограничивается простой потерей денег. Рэй посмотрел на свой нетронутый бокал. Он далеко не в первый раз был в гостях у своего друга. Тот всегда ставил перед ним его любимое вино, но пить при этом никогда не заставлял. Немного подумав, он взял его в руки и отпил глоток. Это не потому, что он внезапно захотел выпить, просто так намного легче скрыть расфокусировку взгляда при открытии и прочтении сообщений. Система безопасности сообщала о включении звукоизоляции и виброзащиты, а также о прекращении работы всех диапазонов радиоволн. Джозеф перекрыл все источники прослушки и решил перейти к делу. «Слушай, Рэй, ты помнишь тот проект по сканированию мозга? Не помню, как он назывался. Какая-то там жизнь вроде. Вторая жизнь. Призван был помочь обрести новое здоровое тело неизлечимо больным детям. И что в итоге с ним было?» Рэй на секунду задумался. Просто так он бы спрашивать не стал. Наверняка вся доступная в общем пользовании информация у него уже была. А значит, началась игра «Попробуй соври». Остановили работы. Государство щедро спонсировало, кучу народа отсканировали в надежде найти способ перенести мозг целиком или его цифровую копию в другое тело. Но не срослось. Разум человека – это не столько информация в нем, сколько его конструкция, нет никакого универсального мозга для чужого сознания. Значит, нужно каким-то образом создавать тело сразу с точной копией изначальных мозгов, что на сегодняшний день невозможно. Мозг постоянно меняется, в пробирке его не вырастешь. Перенос мозга операцией в другое тело тоже не вариант. Нервные системы не совпадут. Как все сложно. А что с теми копиями мозгов, что вы насканили? Это ведь, я так понимаю, очень точные копии мозга и нервной системы в целом со всей содержащейся в этом мозгу информацией, да в хранилище эти точные копии валяются, ожидают молекулярных биопринтеров. Лет 200 им еще лежать. Так, а в компьютерной смоделированной среде эти копии можно оживить? Этот вопрос уже сильно настораживал. Вся суть проекта была вовсе не в помощи больным детишкам, как сообщалось широкой публике. Весь проект был инициирован секретными разведывательными структурами с одной простой целью – расшифровать всю имеющуюся в мозге конкретно взятого человека информацию и структурировать ее. А что очень удобно, никаких пыток, допросов и расследований, сразу можно узнать абсолютно все, даже то, что никогда не озвучивалось, не писалось и было только в голове. Но для этого необходима была огромная выборка респондентов, по аналогии с расшифровкой чужого языка. Чем больше текстов было на нем написано, тем легче его расшифровать. Потому и понадобилась помощь надежной, хорошо зарекомендовавшей себя публичной компании. Определенных успехов на этом поприще добились, но и вариант просто симулировать жизнедеятельность такой копии в виртуальной среде не отбрасывали, вдруг пригодится. И Джозеф, похоже, об этих экспериментах прекрасно знал. А эта информация с грифом «секретно». Так, друг, выкладывай давай, что ты задумал. Это уже не шутки. Джозеф залпом допил остатки виски в стакане и посмотрел Рэю в глаза. Я хочу купить у тебя эти копии для своего проекта. Я не могу их продавать по договору, который заключался с их оригиналами. Я там такие неустойки буду платить, если в тюрьму не сяду. А сколько всего там копий? Не знаю точно, более 3 миллионов человек тестировалось, всех возрастов, национальностей, вероисповедания и сексуальной ориентации. А сколько из них умерло? Ну ты и вопросы задаешь. Мне даже в голову это подсчитывать не приходило, да и люди ежедневно умирают. К чему ты такое спрашиваешь? Я пообщался со своими юристами на эту тему. Тот договор, который ты с людьми заключал, им только задницу подтереть. Предъявить к тебе претензии может только хозяин копии, никакие его родственники, правозащитные организации и прочие даже нос в это не смогут сунуть. Законодательство по таким технологическим новшествам у нас на 2 ноги хромает и на 20 лет отстает. Хорошо, допустим. Но если журналисты разнюхают, что мы такой информацией торгуем, такой виск поднимется, кто нам имиджевые потери возместит? И вам, кстати, тоже, твой проект этого стоит? В чем он вообще заключается? Ну, про игры в виртуале, я уверен, ты слышал. Одна из моих компаний разработала новый движок, который на голову выше остальных. Назвали его «Атомарный построитель». Рэй разочарованно вздохнул и приложился к бокалу уже как следует. «Ты серьезно, игрушки? Ради этого ты все затеваешь? Не стоит так снисходительно к этому относиться. Ты просто не понимаешь всех возможностей. В данный момент в виртуальной симуляции на орбите звезды крутится целая планета, полная удивительных живых существ и неразгаданных тайн. И это не просто симуляция. Это своя собственная версия жизни, развившаяся с нуля в условиях, не похожих на наши. Тебе отдел по рекламе это продиктовал? Нет. Движок позволяет смоделировать работу всех систем человеческого организма, в том числе гормональную. Понимаешь, что это значит? Не совсем. Радость, гнев, страх, сексуальное влечение. В закрытых симуляциях такое возможно, но в открытом, живущем по своим законам мире размером с целую планету, такое впервые, и это огромное преимущество перед остальными. Ну хорошо, все так, как ты говоришь, но зачем тебе мои сканы? Просто набери людей для тестирования. Нет, при таком раскладе будет утечка, а я хочу представить публике полностью готовый, вылизанный проект. Ну, тогда давай я тебе просто оборудование для сканирования продам. Насканируй сам сколько нужно людей на нужных тебе условиях. Долго, дорого, привлечет слишком много внимания, и все равно есть риск утечки. Так он всегда есть. Джозеф, я уверен, что ты в курсе, что на самом деле представляет из себя этот проект. Ты точно хочешь залезть в это дерьмо ради игрушки? Я не собираюсь лезть в дерьмо. Рэй, Джозеф взял бутылку, налил себе еще виски и взял стакан. Все, чего мы коснемся, будет связана только с публичной его частью. Плюс все эти копии можно в любой момент отключить от сервера и уничтожить без следов. Моя команда провела большую работу и проанализировала все риски. Вцепился как клещ в эти копии, и не говоришь, почему. Ладно, я дам своим команду проанализировать возможность передачи тебе этих сведений. На языке крупных бизнесменов это означало: я начну собирать информацию по этой затее, подниму шпионов в твоей фирме, свяжусь с куратором проекта из госструктур, и если все будет чисто, начну переговоры о получении своей доли прибыли. Значит, на этом пока и порешим. Только будь добр, не затягивай, жду твоего решения. Поговорив еще немного о всякой ерунде, Джозеф действительно вызвал Розу старым кнопочным звонком, Рэй попрощался и полетел домой. Возвращался он в еще большей задумчивости, чем по прилету. Г. Турин, Италия. 2 дня спустя. Алексей летел над городом и думал о том, что очень хочет бросить уже к черту эту работу. 3 года без отпуска. 1 перевод без какого-либо подготовительного этапа, ввода в курс дела или хотя бы толкового объяснения обязанностей. Количество работы, которое поначалу казалось непомерным, не уменьшалось, а увеличивалось. Он чертовски устал. И как вишенка на торте, сегодняшний отчет о проделанной работе перед этим придурком из управления персоналом. Искренне хотелось, чтобы дрон летел как можно медленней. Раньше, когда машины еще ездили по земле и полностью управлялись людьми, человек мог задавать любую понравившуюся ему скорость. Наверное, все тогда ездили неторопливо, спокойно преодолевая свой утренний путь до работы или вечерний домой, успевали подумать о предстоящих делах или о том, что уже сделано. А может, это просто романтизация прошлого. Так или иначе, сегодня дрон нес его навстречу очередным проблемам с неумолимостью бездушной машины, на скорости 200 км в час пролетая над крышами домов, заполненными стоянками и разного рода магазинами. Опустив окно до упора, Алексей высунул наружу руку. Ее тут же принялся облизывать холодный ветер, немного взбадривая и освежая пассажира. «Пожалуйста, во избежание возможных травм, переместите находящиеся снаружи части тела обратно в салон», — прозвучал холодный женский голос. «Это уже утренняя традиция, высовывать руку и слушать недовольное ворчание системы безопасности. Давно уже пора было поменять дрон на более продвинутый, но банально было некогда этим заниматься, а брать без серьезного подбора душила жаба. Злая ирония, либо ты мечтаешь о новом дроне, но у тебя нет на него денег, либо деньги есть, но нет желания и времени с этим возиться. Зато Елена с тобой явно не из-за крутой тачки», — пошутил один коллега. «Да уж, с таким шикарным летательным аппаратом заинтересовать можно только владелицу пункта приема металлолома. Вообще, факт наличия личной жизни в таких условиях нужно считать не иначе как подарком богов. А то, что ему досталась красивая и умная девушка, сродни выигрышу в лотерею. Хотя, характер и род деятельности Елены накладывал на нее определенный отпечаток. Как истинная итальянка, она обладала пламенным и открытым характером в сочетании с полной уверенностью в себе. А как квалифицированный психолог с большим опытом работы, она видела проблемы людей в своем окружении и пыталась им помочь. И если родственники и друзья воспринимали это с терпением и пониманием, то мужчины, с которыми она встречалась, зачастую просто устраивали скандалы и сбегали. А как тут не сбежать, когда ты уверен, что у тебя было много женщин, потому что ты крутой красавчик, а тебе говорят, что это либо комплекс неполноценности, либо скрытый гомосексуализм, либо патология головного мозга. При этом саму Елену тянуло на необычных по характеру мужчин, чем-то выделяющихся из общей массы. Алексей никак не мог понять, как он умудрился попасть в этот список. Вроде самое что ни на есть середина, обычный клерк среднего звена, без заскоков в поведении. Елена на все вопросы по этому поводу только отшучивалась. И хоть она и перегибала иногда со своими психологическими штучками, но и поддержать морально, помощь советом всегда могла. У итальянцев есть пословица: «Женщина как волна, либо потопит, либо поддержит». И в случае Елены это работало на все 100. По сути, он держался на этой работе благодаря ей. Не то чтобы она его к этому вынуждала, наоборот, она постоянно рассказывала о вредности регулярно получаемого на работе стресса, о неправильности поставленных им перед собой целей, о том, что реализоваться можно и на другой работе, о том, что отдыхать очень важно. Но Алексей не мог ей ничего на это ответить. Он просто не мог ей признаться, что, смотря на нее, видел перед собой уверенную в себе красивую женщину, полностью реализовавшуюся в своей профессии, хорошо зарабатывающую. А когда смотрел в зеркало на себя, видел человека, в общем-то, ничего из себя не представляющего, кроме незначительного карьерного роста. И вот так взять и отбросить единственное, чем мог хоть как-то гордиться, и начать все заново в другой компании. Это было очень сложно морально. Тем более, что в таком случае во весь рост вставал вопрос денег. Устроиться на работу в другую компанию с сохранением зарплаты было почти невозможно. А Алексей все чаще задумывался о предложении руки и сердца. И хотел, чтобы невеста была одета в купленное на его деньги свадебное платье. Без оглядки на стоимость, без дурацких скидок и акций. И чтобы свадьба была именно такой, какую хотела Елена, без ложной скромности и с обязательной поездкой на какой-нибудь островной рай на медовый месяц, и чтобы она весь отдых ходила либо в купальнике, либо голая. Мечты о счастливом будущем были прерваны самым неприятным образом. Дрон влетел в крытую стоянку на крыше здания, и, совершив маневр, приземлился на отведенное Алексею по должности крайнее посадочное место у самого бортика. Ну, как приземлился, довольно ощутимо бухнулся, разом вытряхивая из головы мысли о голой Елене на пляже и возвращая в суровую действительность. Алексей тяжело вздохнул и посмотрел на часы, оставалось еще около 20 минут до начала рабочего дня, есть время еще немного посидеть и морально настроиться. Он не знал, что в это время по городу на огромной скорости неслась группа дронов. Молодые люди, любящие быстрые полеты и адреналин, взломав автопилот и отключив систему безопасности, решили полетать между небоскребов, проходя впритык к зданиям и распугивая встречный транспорт. Экстренные службы, оповещенные системой управления полетами, заняв верхнюю магистраль, готовились задержать нарушителей порядка, как только они снизят скорость до безопасной. Гонщики, в свою очередь, торопились покинуть пределы города, где самостоятельное вождение запрещено, и разлететься в разные стороны к своим подготовленным путям отхода. Им оставалось совсем чуть-чуть, когда один из дронов, проходя поворот, вскользь задел угол здания. Этого хватило, чтобы от него отлетел кусок кузова, аппарат закрутило, управлявший им человек физически не успел отреагировать и стабилизаторами выровнять полет. На полной скорости он влетел на стоянку верхнего этажа невысокого офисного здания, пробив бортик и пластиковое окно, врезался в бок стоящего первым дрона. Удар был настолько силен, что машину с гонщиком сплющило и превратило в одну кучу хлама вместе с двумя стоящими подряд летательными аппаратами. Весь ряд дронов сжало в гармошку, некоторые просто выдавило наверх. Стоящая последней в ряду машина с пассажиром уперлась в бортик, проломила его и полетела вниз вместе с еще одним пустым транспортным средством. Когда произошло столкновение, Алексей просто не успел понять, что случилось. Раздался громкий ляск, бок дрона смялся от резкого удара, салон заполнился аварийным гелем, потом машину наклонило на правый бок, и он вдруг почувствовал, что летит вниз. Система безопасности тут же включила двигатель, задействовала стабилизаторы, и, выровняв дрон, включила полную тягу. На все это ушли считанные секунды, за которые он все равно успел прилично разогнаться, и даже максимальной тяги старенького двигателя не хватило на полную компенсацию. Под днищем вспухли подушки безопасности, но машину с силой приложило о землю, и они с громким звуком лопнули. Алексей в момент удара о землю потерял сознание и в себя уже не пришел. Сверху на его машину упал летящий следом пустой дрон, который даже не попытался запустить двигатели, пассажира в нем не было, и спасать кого-то не было необходимости. Мгновенно рванувшие к месту аварии машины служб спасения ничего не смогли сделать. Любителя скорости будто через мясорубку провернуло, несмотря на дорогую систему безопасности. Парню в упавшей машине раздавило черепную коробку и раскрошило позвоночник. У обоих не было шанса выжить. Результаты аварии были неутешительны. Двое погибших и куча материального ущерба. Об этой аварии будут много говорить в новостях. Много расскажут о преступных действиях виновника аварии, об ужесточении наказания за отключение автопилота. Посочувствуют невезучести Алексея. Не задержись он в машине, остался бы жив. Поговорят об изменении в законодательстве для расширения полномочий экстренных служб, а потом все быстро про это забудут. Все, кроме Елены и родственников Алексея. Глава 1. Пробуждение было резким. Хотя можно ли назвать это пробуждением? Вот ты стоишь перед красной кнопкой в синей комнате, а через мгновение уже лежишь на чем-то твердом. Наверное, Так должна происходить телепортация. Я открыл глаза. Большая круглая комната с высоченным куполом. Странные каменные статуи по периметру. Святилище или храм. Я сел и огляделся, и первым, что я увидел, был лысый старик в серой одежде, молча стоящий напротив меня, а уже потом в глаза бросились большой каменный стол, на котором очнулся, и странная белая одежда на мне. Она словно была из невесомой голографической ткани толщиной сантиметров 5. Я попытался ее потрогать, но рука просто прошла насквозь, прикоснувшись к коже. Вот почему я так странно себя чувствую. Не каждый день сидишь голым задом на холодном камне. Старик напротив меня деликатно прокашлялся и заговорил. «Приветствую тебя, безымянный. Ты был избран богами и призван в этот мир их чудом. Мы находимся в городе Арк региона Дара королевства Грана. Сейчас 462 год эпохи Галора. Я знаю, у тебя много вопросов, но в первую очередь ты должен посетить храм. Там ты получишь одежду и оружие, выслушаешь первоначальную проповедь и встретишься с такими же, как ты. А где? Выйди в проход за моей спиной и иди прямо по дороге до самого высокого здания города. Это колокольня, она стоит при храме. А как? Все вопросы задашь главе храма или старшему священнику. Пожалуйста, покинь святилище. Отвечает вроде вежливо, но раздражение явно чувствуется. Подозреваю, что я не первый и не второй за сегодня. И похоже, что далеко не последний. Вон какой взгляд усталый и незаинтересованный. Одна только лысина задорно поблескивает. Ладно, уважим старца. Спрыгнув с каменного стола, я обогнул священника и двинулся к выходу. Надо сказать, и сам выход, и короткий коридор за ним были очень узкими. Полукруглый свод почти задевает макушку, стены из черных булыжников немного выпирают в проход, и кажется, будто тебя вот-вот завалит. Я его почти пробежал. Ох, и не просто здесь было людям с большим пузом. Впрочем, если судить по старичку, здешние священнослужители выглядели иначе, чем те, которых я видел при жизни. Выйдя на улицу, я сразу прищурился от яркого солнца, а потом, проморгавшись, ахнул. Я стоял на вершине невысокого холма, но с него прекрасно видно было распростершийся снизу небольшой городок. Наверное, так выглядели дома в Италии пару сотен лет назад в какой-нибудь деревушке. Сложенные из камней или бревен дома не выше второго этажа с покрытыми каким-то зеленым мхом крышами. Деревянные ограды, затянутые вьющимися растениями. За городом протянулась блестящая лента реки. Справа виднелись четко расчерченные квадраты посевов. Вниз к городу вела даже не дорога, просто хорошо утоптанная широкая тропинка, заросшая полевыми цветами по краям. Справа и слева, там, где оканчивался холм, стояли сплошные стены леса, начинавшиеся с густых кустов. Налюбовавшись, я вдохнул полной грудью. Приятный свежий ветер обдувал лицо, в воздухе стояли ароматы летних трав и цветов. В прошлой своей жизни я был прожженным городским жителем и попадал в такие места только в редкие моменты отдыха. Для меня они всегда ассоциировались с чем-то приятным. Решив особо не торопиться, я прошагал пару десятков шагов вниз и сел на обочину, планируя посидеть и поразмышлять. И сразу же вскочил. 5 минут в игре не прошло, а я уже испытал совершенно новое для себя ощущение – сесть голым задом в траву. Одежда на мне вроде как была, и вроде как ее не было. Она не задерживала что-либо материальное. При этом слой в 5 сантиметров хорошо скрывал фигуру. Я был этаким надутым человечком в толстом комбинезоне. Торчали из него только голова, ступни и ладони. Ради интереса я внимательно осмотрел себя. На правой руке с тыльной стороны ладони заметил странную черную татушку, напоминавшую раскрытую книгу. Интересно, что это? Наверняка она имеет какое-то практическое применение, просто так в играх такие вещи не появляются. Потом я занялся проверкой своих физических кондиций, поприседал, проверил растяжку, подпрыгнул несколько раз в высоту. Тело неплохо развитого молодого человека, занимавшегося спортом без фанатизма. Вроде все нормально, кроме того, что чувствую себя голым и босым. Вывод один, стоит быстрее разжиться нормальной одеждой. Найдя глазами колокольню, я решительно пошагал к городу. Уже на подходе к первым домам встретил ребенка в широкополой соломенной шляпе, собиравшего травы похожим на серп ножом и складывавшего их в корзину. Поравнявшись, я улыбнулся и помахал ему рукой. Он тоже улыбнулся и помахал в ответ. Или, может, это была она, определить половую принадлежность я не смог, да и было все равно. Главное, что настроение немного поднялось. Еще вчера я был простым итальянским клерком, ходил на работу, жил скромной жизнью. Как и все, мечтал о лучшей доле, и в один прекрасный день решил немного подзаработать, поучаствовав в программе помощи больным детям. Платили неплохо, быстрый одноразовый заработок. Всего то и требовалось, что посидеть пару-тройку часов в кресле под кучей датчиков и со странной конструкцией на голове. «Ничего страшного в принципе не может случиться», — говорили они. «Ни одной жалобы за все время проведения экспериментов, ни одного несчастного случая». А потом я внезапно оказался в синей комнате. Сидящая за синим столом девушка в серой одежде участливым голосом рассказала, что я не живой человек, а всего лишь копия, отсканированная во время эксперимента, что мой оригинал давно умер, прожив долгую и счастливую жизнь. Заявила, что мне выпал удивительный и уникальный шанс, что я могу снова возродиться в реальном мире. Достаточно лишь помочь компании в тестировании виртуальной игры в средневековом сеттинге с уникальной системой магии. Нужно просто находить баги и выполнять королевские и божественные задания. Сказала, что как только я буду готов, то должен нажать красную кнопку. Пожелала мне удачи и исчезла, оставив после себя эту самую красную кнопку на постаменте, возникшую из ниоткуда. Я долго просидел, глядя на нее. Дико сложно было во все это поверить, что ты не настоящий, что ты просто набор информации в компьютере. Я прошел все стадии принятия: отрицание, гнев, торг, депрессию, панику, истерику, попытки навредить себе, чтобы проверить непонятно что. Я ничего не смог, не причинить себе вред, не испытать боль, не сломать эту чертову кнопку или что-либо в комнате. Мне просто оставили один единственный вариант действий, зная, что неважно, сколько я просижу, все равно в итоге сделаю то, что они хотят. Глядя на себя по прошествии некоторого времени, я думаю, что слишком сильно поддался эмоциям. Нужно было спросить кучу важных вещей. Например, что с моими родными, есть ли у меня дети, от чего я умер, какой сейчас год, в конце концов. Увы, момент утрачен. Хотя, может, эта девушка была просто записанной голограммой и ни на что бы не ответила. После нажатия кнопки появилось меню. Там был редактор персонажа. Нужно было ввести имя, выбрать внешность и нажать «Принять». Хорошо знакомые каждому геймеру вещи. Все игровые псевдонимы, связанные с моим именем или фамилией, оказались заняты. Довольно странно. Тогда я просто ввел безымянный, оказалось свободно. Тело я себе подобрал наиболее похожее на мое настоящее. Можно было, конечно, и что-то оригинальное придумать, но как показывает опыт других виртуальных игр, делать этого не стоит. Мозгу необходимо время, чтобы привыкнуть к новому телу, и чем сильнее оно отличается и чем старше человек, тем длительнее и тяжелее процесс. Правда, немного задумался над размером полового органа. С одной стороны, вроде все устраивает, и никто не жаловался, а с другой, подумав, накинул все-таки пару сантиметров. Лишними не будут. А вот с лицом вышла загвоздка. Сделать похожее на мое собственное никак не удавалось. Плюнув, я просто выбрал из списка шаблонов самого неурода, немного похожего на меня, нажал «Принять» и оказался в святилище. Добравшись до города, я вступил на выложенную толстыми досками дорогу, и пройдя три первых дома, почувствовал, что до канализации в этом мире еще не доросли, да даже до уличных туалетов не доросли. Неприятное открытие, стершие всю ауру сельской романтики. Разработчики вполне могли бы обойтись и без этого. Или будет какое-то специальное задание легендарного ранга, типа научите местных жителей какать в строго отведенных для этого местах. Надо бы поскорее получить все причитающееся и сбежать куда-нибудь на берег реки. Впрочем, можно и потерпеть пока, тем более что вокруг было много интересного. Все дома за редким исключением были с открытыми окнами и без стекол. На ночь их, видимо, просто закрывали на ставни. Люди, жившие в этих домах, занимались своими повседневными делами. То есть что-то колотили, с кем-то ругались, воспитывали детей, нисколько не беспокоясь, что их слышно на улице. Из одного окна даже было слышно, как этих детей делали. В общем, какофония звуков на улице была еще та, но мне это даже нравилось. Городок был живым и кипучим. Изредка попадались символические вывески, некоторые я понимал с трудом, некоторые не понимал вообще. Если, например, лук и копье понятны, то что значит непонятное животное с большими клыками? Периодически мне встречались горожане, по большей части мужчины. Они с интересом оглядывали меня, я их. Одежда на всех почти одинаковая, нет непривычных для меня молний, ни даже старомодных пуговиц. Вся одежда держалась на завязках, Даже обувь была подвязана кожаной лентой, проходящей под ступней и много раз обернутой вокруг голени. Штаны бесформенные темные, всегда заправлены в обувь. Немного отличий было в рубахах, у кого простая серая, у кого-то цветная, у одного была даже с вышивкой и завязки на груди с кисточками. Местный модник, наверное. Встречались иногда и женщины в платьях в пол и платках, но они старались глаза не поднимать, пробегали мимо меня очень быстро, чуть не спотыкаясь об подол, и все как одна серые мышки непонятного возраста, даже взглядом зацепиться ни за что, а руками и не хочется. Дожили, игра в мире магии, и ни одной эльфийки в бронестрингах. Напишу гневную проповедь разрабам, как освоюсь. Зевая по сторонам и вслушиваясь в местную жизнь, я шагал в направлении колокольни и дошел до небольшого мостика через сточную канаву. Видимо, из-за своего ротозейства я не сразу заметил четверку мужчин, стоявших у обочины и двинувших мне навстречу. Встретились мы аккурат в конце мостика, встали они так, чтобы перегородить мне дорогу. Все как один, мускулистые, в кожаных жилетках с луками, ножами за поясом и рюкзаками. И явно не местные, такие же игроки, как и я. Один из них сразу прошел мимо меня, занимая положение сзади. К запаху дерьма примешался запах неприятностей. «Привет, зеленый. В храм идешь?» – обратился ко мне молодой черноволосый парень. «Да, а что? Короче, сейчас мы идем с тобой. Ты получаешь комплект снаряжения и сразу отдаешь нам оружие. Это с какой еще радости?» – удивился я. «А с такой, много народу наприходило в игру, многие не в адеквате. Есть больные, которые сразу в драку кидаются. Вот мы и отбираем временно оружие у новичков. А как поймем, что человек нормальный, то сразу отдаем. А кто вас на это уполномочил? Никто, мы самовызвавшиеся. Кто-то должен сейчас за порядком следить, а то черт те, что происходит». Кажется, дело прояснялось, четверка говнюков решила разжиться легкими деньгами, наверняка потом продают это оружие в первой попавшейся лавке. Нестареющая классика. А кто нормальный, а кто нет, вы сами определяете. Конечно. И где гарантия, что вы мне оружие назад вернете? Вернем, конечно. Если ты нормальный, за кого ты нас принимаешь? За уродов, которые решили поотбирать оружие у новичков. Черноволосый сложил руки на груди и вздохнул. Ясно. Значит, по-хорошему не хочешь. Черный, кажется, у нас как раз агрессивный невменяемый игрок. Давай его сначала в канаве с дерьмом искупаем, потом притащим в храм. Он там получит снарягу, и мы ее полностью конфискуем. А если будет выкобениваться, то просто прирежем. Сказал короткостриженный шатен слева, демонстративно доставая нож. Молодчики слева и сзади тоже их вынули. Ситуация накалилась. Я хорошо знал свой уровень подготовки и был точно уверен, эти ребята меня прирежут как свинью. Да даже если бы у меня было оружие, я бы ничего не сделал против четверых. Ты сейчас идешь с нами или летишь башкой в канаву, а потом все равно идешь с нами. Понял меня, козлина? Спросил черный, грозно надвинувшись и кладя руку на рукоять ножа. Понял, сказал я, покраснев и опустив взгляд. Вот и молодец, хорошая девочка. А теперь шагай. Черный посторонился, давая мне проход. Со всей возможной скоростью я рванулся вперед, одновременно уперев руку черному в лицо и толкая его, и побежал за ним. Заорал кто-то за мной. Я не стал оглядываться и проверять, есть ли погоня. По топоту ног и так все ясно. Бежал я, естественно, в сторону колокольни. До нее было совсем близко. Через пару минут и несколько испуганных горожан я уже был у цели. Не снижая скорости, я оббежал ее и понесся вдоль каменного забора высотой 1-2 метра. Исходя из того, что сказал старик, храм, вероятнее всего, и прятался за этим высоким забором. Пробежав еще 20 метров, я наткнулся на большие деревянные ворота и сходу толкнул их плечом. Они даже не шелохнулись. Я изо всех сил дернул за кольцо, дверь не поддалась, только потерял драгоценные мгновения. Погоне оставалось до меня буквально 2 метра, когда я рванул дальше. За следующие 5 минут бега я выяснил, что оторваться от преследователей у меня нет шансов. Мы все 5 бежали с одинаковой скоростью. Видимо, все новоприбывшие в игру обладали одинаковыми физическими показателями, силой, скоростью и выносливостью. Кстати, насчет выносливости также выяснилась интересная вещь, я не уставал, ну то есть дышать я стал чаще, сердцебиение усилилось, но я не задыхался, а сердце не норовило выпрыгнуть из груди, не было усталости в ногах, В реальности я бы уже упал и свернулся калачиком от такого бега, и в связи с этой новой информацией я понятия не имел, куда бежать. Какая-то патовая ситуация, в лес бежать совершенно не хотелось, мало ли на кого я мог там нарваться. Выход один, нарезать круги по городу в надежде, что моим преследователям это просто надоест, и они отстанут, или местная стража все же решит встрять в наши разборки. Правда, в этом случае вообще не ясно, как все обернется. Вылетев на очередной перекресток, я заметил справа блеск реки. Меня словно вспышка озарила, вот оно, решение. Я развернулся и побежал к воде. В отличие от бега, плавание было индивидуальным навыком, и люди с одинаковыми физическими показателями могли плавать совершенно по-разному. Я любил плавать и занимался этим с детства, и уже будучи взрослым, постоянно брал абонемент в бассейн. Самый лучший способ расслабиться после работы. В общем, плавал я прекрасно. Улица быстро закончилась, и я выбежал на идущий под уклон берег реки. У самой воды были сделаны мостки, очевидно, для стирки. Там как раз стояла какая-то крестьянка с корытом одежды и что-то полоскала. Едва не полетев кубарем со склона, я выбежал на доски и, пробежав мимо выпучившей глаза женщины, с разбега плюхнулся в воду. Вода оказалась ужасно холодной. Первые несколько метров я не особо это почувствовал, но потом, когда отплыл дальше от берега, холод пронзил меня чуть ли не до костей. Я так далеко не уплыву. Остановившись, я посмотрел на берег. Мои преследователи в воду лезть и не подумали, столпились на мостках, женщина с бельем вовсю улепетывала вверх по берегу. «Что, искупаться решил? Вылезай, урод, мы тебя высушим», — крикнул короткостриженный. «Нет, спасибо, будете друг друга сушить сегодня ночью, гомики агрессивные», — крикнул я в ответ. Похоже, им мой ответ не понравился. Стриженный с руганью скинул с себя лук и наложил стрелу. «Не надо, сам вылезет на берег рано или поздно, тогда и возьмем его», — остановил его черный. «И правда, а что мне теперь делать-то? Снова патовая ситуация. На берег мне нельзя, в воде оставаться тоже. Еще немного, и наступит переохлаждение». Оглянувшись по сторонам, я заметил большую корягу, плывущую примерно посередине реки, и рванул к ней. Дотянул до нее я уже на последнем издыхании, руки и ноги отказывали, тело еле шевелилось. Коряга оказалась огромным деревом почти 1,5 метра в обхвате. Гладкая кора сперва не позволила мне на него взобраться. Пришлось переплыть к корням и лезть по ним. Уже на стволе я сел и начал активно растирать себя. Потом встал, хорошенько размял ноги и сделал несколько десятков приседаний, чтобы разогнать кровь. Солнце пригревало, помогая быстрее прийти в себя. Почувствовав себя более-менее нормально, я улегся на дерево и задумался. Какое-то не очень удачное начало игры. Теперь течение уносило меня от города, он уже скрылся за поворотом. Нужно снова лезть в воду, чтобы получить наконец эту чертову одежду. Есть риск не доплыть и замерзнуть насмерть, или просто дождаться, пока на горизонте появится другой город или деревня, или мое плавательное средство просто прибьет к берегу. В любом случае, не стоит торопиться, нужно сесть и немного подумать о том, что случилось. Интересно, как там мои родные и друзья? Мой отец умер несколько лет назад, а вот мать я последний раз видел вчера. Наверное, ее уже тоже нет с нами. Сюрреализм какой-то. Жаль, не получилось ничего спросить у девушки в сером. Хотя погодите, она говорила про баги. Если их нужно искать, значит, есть какой-то способ связи с администрацией, чтобы о них сообщить. Может, попробовать задать им вопрос, и они ответят, где искать эту самую связь. Где вообще в этой дурацкой игре какое-либо меню? Я слишком углубился в свои мысли. Игра напомнила, что я не на прогулочной яхте в Средиземном море. Дерево подо мной начало трястись, натурально, крупной дрожью. Я настороженно привстал. Крона дерева вместе с листьями почти полностью была в воде, а корневая часть, наоборот, приподнята. Я не знал, почему так. Видимо, крона была просто тяжелее, или намокала быстрее, и именно ее кто-то безжалостно терзал. Сколько силы нужно иметь, чтобы вот так трясти многотонное дерево 1,5 метра в диаметре? Что там за чудовище? Глава 2. Словно отвечая на мой вопрос, вода справа забурлила, на поверхности показалась огромная черная сплюснутая голова размером с теленка, следом за ней показалось черное тело, покрытое чешуйками размером со сковороду каждая. По спине и бокам проходили ряды иглообразных шипов, белевших на концах. Словно красуясь, рыбина проплыла мимо меня, потом легонько вильнула хвостом и ушла на глубину. Сказать, что я был впечатлен, значит ничего не сказать. Да она же 7 метров в длину. И с такими монстрами я недавно купался, а может, возле города их не было, а я уже заплыл в какую-то опасную зону, желание лезть в воду улетучилось, я довольно долго проплыл по течению в раздумьях. Допустим, я за это время действительно заплыл в опасную зону, что мне делать? Попытаться добраться до берега вплавь, судя по тому, что я видел, идея так себе. Ждать дальше, пока прибьет к берегу, ага, и прибьет меня к нему через пару дней, и берег это будет густо населен монстрами. Что я вообще могу сделать? Может, попробовать слезть в воду и подтолкнуть дерево к берегу, и 7-метровая рыбка меня, мельтешащего ногами, обязательно на зубок попробует. Что еще можно придумать? Парус я сделать не мог, весла тоже. Сплести из волос веревку и накинуть ее на рыбину, чтобы она отвезла к берегу, да, смешная шутка. Солнце потихоньку начало клониться к закату, жажды и голода я не чувствовал, хотя уже пора бы, нужно на что-то решаться, или заплыву в еще более опасные места. По здравому размышлению, я все-таки решил понемногу подталкивать дерево к берегу, так у меня был самый большой шанс на выживание из всех остальных вариантов. Если что, смогу тут же взобраться обратно на корни, нет риска насмерть замерзнуть в воде. Наверное, лучший вариант – держаться от кроны подальше и потихоньку его поворачивать. Аккуратно, стараясь не бултыхаться, я медленно спустился в холодную воду. Подождав несколько секунд и убедившись, что все вроде нормально, я заработал ногами. Вначале медленно, потом все быстрее. Поработав так 10 минут, я не увидел особых изменений. То ли из-за того, что я нахожусь в воде и изменения в пространстве вообще сложно уловить, то ли из-за того, что дерево слишком тяжелое и почти не двигается от моих усилий, но так или иначе, разница не видна. Решив не сдаваться просто так, я вылез из воды, немного отогрелся и предпринял еще попытку. На этот раз, как мне кажется, дерево сдвинулось, по крайней мере, оно совершенно точно поменяло положение. Третья попытка поставила крест на моих успехах. Едва я только спустился в воду и задвигал ногами, как тут же почувствовал сильную боль в лодыжке. Меня натурально кто-то цапнул за ногу. Вскрикнув как чайка, я с испугу мгновенно влетел обратно на дерево. Вместе со мной из воды вылетела узкая и длинная, как змея, метровая рыбина с зубастой пастью и начала дрыгаться и извиваться. При этом даже не подумав выпустить мою ногу, кое-как, извернувшись дугой, я прижал ее к дереву, моя нога и так уже была порядком пожевана, нужно было срочно как-то разомкнуть челюсти, пытаться делать это руками я не стал даже пробовать, останусь еще и без пальцев, нужно выломать деревяшку, засунуть ей в пасть и разомкнуть ее, проблема была в том, что до корней я дотянусь, только если встану, а если встану, прощай, лодыжка. Неуклюже прижав шевелящуюся рыбину к бедру здоровой ноги, я попытался встать в таком положении. Именно этот момент жадная тварь выбрала, чтобы вновь начать брыкаться. Я не удержался на скользком от воды крови дереве и упал в воду. Рыба тут же попыталась меня куда-то потащить. Я открыл глаза, чтобы понять, где я и что происходит, и у меня едва не остановилось сердце. Вокруг плавала туча этих рыбин. Я рванул к дереву так, как ни к чему никогда не рвался. Еле успел, еще одна рыбина схватила меня за голень и вырвала кусок мяса, пока я вылезал. Выбравшись, я встал во весь рост, не обращая внимания на боль и сопротивление прицепившейся твари, и несколько раз дернул корень в 2 пальца толщиной, безрезультатно. Тогда я просто повис на нем всем телом. Рыба в это время вовсю отплясывала нижний брейк. Корень сломался внезапно, я упал на бревно и едва снова не свалился в воду. Подтянув покалеченную ногу к себе, я снова зафиксировал эту пиявку переростка и с наслаждением воткнул острый конец палки ей в башку, а потом еще и еще. Рыба перестала биться и затряслась мелкой дрожью. Затем, просунув палку между челюстями, начал аккуратно ею двигать из стороны в сторону, пытаясь освободить ногу. В конце концов я расширил пасть достаточно и наконец снял с себя этот капкан. С облегчением я завалился на спину. Никогда еще не убивал живое существо с такой злостью и удовольствием. Не знаю, сколько я провалялся. Боль почти не чувствовалась, видимо, из-за адреналина. Если бы не внезапная мысль, что я, возможно, прямо сейчас истекаю кровью, я бы лежал и дальше. Поднявшись, я осмотрел ногу. Лодыжка представляла собой жалкое зрелище, кожа разодрана, местами висит клочьями, видны кости с четкими царапинами от зубов, и при этом я почти не чувствую боли, так не бывает, видимо, какие-то игровые условности. А вот с выдранным куском мяса из голени все оказалось сложнее, там как раз были мои голографические штаны. Понять, что там, можно было только на ощупь, и прощупывание показало, что не хватает куска мяса размером с детский кулачок, при этом кровь сочилась еле заметно, тоже очень странно, а еще почему-то слегка жгло правую руку. Взглянув на нее, я увидел, что маленькая татушка в виде книжки изменила цвет с черного на красный. Что это такое и зачем нужно? Рассуждая логически, изменивший цвет значок книжки означает какое-то сообщение, уведомление или событие. Видимо, это часть игрового интерфейса. Как его в таком случае открыть? Для начала просто нажмем пальцем. Не сработало. Я громко произнес. Открыть. Ничего. Закрыв глаза, я попытался сосредоточиться на книжке. Даже накрыл ее второй рукой. Некоторое время ничего не происходило. Потом я физически ощутил изменения и открыл глаза. Передо мной было меню, если это можно так назвать. На уровне пояса в воздухе висела красивая книга, стилизованная под старинный, украшенный драгоценными камнями фолиант. Так как я сидел, она почти касалась коры дерева. Над ней висело три окошка с тремя окружностями. Окошки были подписаны как энергия, регенерация и умение. Внутри каждого окошка располагались окружности с концентрическими кругами, начиная от светло-зеленого и заканчивая желтым цветами. Кроме того, у энергии регенерации внутри центрального светло-зеленого кружочка располагалось что-то, похожие на белый клевер, у энергии двулистный, у регенерации трехлистный, причем два лепестка были частично залиты черным. Окошко умений никаких клеверов не содержало. Очень интересно, но абсолютно ничего не понятно. Посмотрев на все это, я задумчиво почесал затылок и посмотрел на саму книгу. Ее страницы были пусты, но справа внизу был значок стрелочки. Я нажал его, и передо мной появились три новых окошка: о себе, о мире и карта. Уже куда более понятные вкладки. Раздел о себе содержал мое трехмерное изображение, я даже попробовал покрутить его пальцем, вращается. Кстати, раны тоже показывались и были выделены зеленым. Рядом показывались основные данные по здоровью, активные эффекты, состояние регенерации и физические показатели. Последние тоже были в виде непонятной диаграммы. Я сел, обхватив руками колени, и задумался. Судя по всему, смерть мне пока не грозит, кровопотери нет, состояние не ухудшается. Можно ненадолго расслабиться и попытаться понять, что делать дальше. Я огляделся. Уже был поздний вечер. Бревно по-прежнему плыло посреди реки, течение уверенно тащило меня неизвестно куда. По берегу вид сменился с кустов на какие-то папоротники с длинными листьями, переходящие в густой лес. Плыть снова не вариант, да и вообще предпринимать что-либо, пока не разберусь в том, как работает игровой интерфейс, бессмысленно. Снова вгляделся в меню, пытаясь разобраться. Пока я пялился в непонятные строчки и диаграммы, животный мир игры снова дал о себе знать. С тихим шелестом крыльев и громким стуком когтей на дерево в 5 метрах от меня приземлилась летающая тварь. Огромная, ростом с человека, она походила на летучую мышь с головой коня. В темноте я не смог разглядеть подробней. Стоп, в темноте, когда успело стемнеть, я слишком глубоко задумался и забыл про все вокруг. Схватив кусок корня, которым убил рыбу, я попытался убрать меню, но я понятия не имею, как это делается. Я лихорадочно тер значок, пытался его смахнуть, ничего не помогало. Похоже, сейчас ничего не получится, пусть пока висит, не до него сейчас. Я отполз в самый конец к корням и выставил палку перед собой. Тварь тем временем посмотрела на меня сначала одним боком, потом другим, сделала несколько шагов вперед и противным высоким голосом гаркнула на меня. Я не стал ей отвечать. Сомневаюсь, мы сейчас проникновенно побеседуем о тяготах жизни, потом сядем за стол, выпьем и расстанемся друзьями. Я ждал, когда она на меня нападет, пытаясь сообразить, стоит ли пытаться нырнуть в воду, или это такая же верная смерть. Может, стоит попробовать ее утащить с собой, если что. Зверюга, тем временем, деловито шагнула к брошенной мною рыбе, схватила ее и, распахнув 4-метровые крылья, улетела в сторону берега. Я выдохнул и опустил руку с корнем. Мое облегчение просто не знало границ. Я внезапно почувствовал себя уставшим. Еще дня не прошло, а меня уже 3 чуть не съели. Почему я просто не прыгнул на ножи той 4-ки? Наверняка моя смерть была бы легче. А теперь я сижу на этом бревне, как блюдо на столе среди толпы гостей, и вот-вот кто-нибудь схватит меня своей жадной лапищей и отправит в рот, полный острых зубов. Течение постоянно уносит меня все дальше, и я чувствую, что с каждым метром мое положение ухудшается. Но что я могу сделать? Броситься в воду и помереть. А кстати, что будет, если я помру? Это же игра, так ведь? Невероятно реалистичная, вызывающая самый неподдельный ужас и пробирающая холодом до костей, но все же игра. Значит, я не должен полностью умереть. Хотя, если то, что говорила девушка в синем кабинете, правда, вариант полной смерти нельзя исключать. Может, это жесткий метод отбора тех, кто достоин возродиться. Где это можно узнать? Так, у меня же есть меню со справкой. Но вначале важная вещь, научиться его закрывать, а то слишком заметно в темноте. Еще и немного светится. Я сосредоточился и положил руку на значок, и ничего не произошло. Попробовал еще раз, потом еще раз. Попробовал потереть, резко шлепнуть. Ничего. Похоже, я чего-то не понимаю. Сделав небольшую паузу, я еще несколько раз попробовал, и с четвертого раза получилось. Меню закрылось, но что-то было не так. Внутри меня словно появилось что-то новое. Ощущалось так, будто у меня появилось два новых органа, или вернее, два сосуда непонятно с чем. Один из них был полный, второй содержал немного больше половины того, что должно быть, и из него нечто постоянно куда-то утекало. Я попытался сосредоточиться на своих ощущениях, и, кажется, понял, куда утекало. От одного из сосудов словно тянулась тоненькая ниточка через все тело к моей раненой ноге. Потом она разделялась, и одна нить шла к голени, другая к лодыжке. Это та самая регенерация? Если так, то второй сосуд, это энергия? Скорее всего, так и есть. Я ранен, а регенерация имеет определенные показатели, ее нужно внимательнее изучить. И, может быть, в справке есть что-то про открытие меню? Для меня так и остается загадкой, по какому принципу оно открывается и закрывается. Ладно, с Богом, попытаемся открыть еще раз. Я снова проделал все, что делал ранее. Несколько раз. Сделал паузу. Еще несколько раз попробовал. Ничего. Я устал и лег и посмотрел на звезды. Их было великое множество. Горели словно маленькие лампочки. Никогда не видел такого яркого неба. Местной луны на небе не наблюдалось, и ночь была довольно темной, но отнюдь не тихой. Постоянно слышались какие-то всплески, с берега доносились крики ночных животных.